288. Пусть никто не надеется поспеть телесным путем. Карма не в теле, но в духе. Также правильно заметили, что удары по ауре прежде всего отражаются на глазах. Оболочка глаз утверждает сущность тонкого вещества.